Глава третья. Макар Игнатьев. «Вы одинаковы, и вкусы у вас похожи», – констатирую вслух. «В душе жалею родителей тройни. Не хотел бы я иметь в доме трех бандитов, которые могут выбить из тебя хоть яблоко, хоть планшет. Да все что угодно. Ёжусь». «Дядя, мы разные», – ругается первая девчушка и крутится передо мной вокруг своей оси, изображая то ли Елу, то ли Плесецкую. Вторая тоже фырчит на меня, как тигренок, лупит темно-зеленые глазища. «Где же разные?» – спорю с ней. «Абсолютно одинаковые?» «Нет!» – рычит первая. Теперь вторая крутится вокруг своей оси, изображая неуклюжую балерину. «И?» – злюсь. «Дядя, ну даешь!» – смеется пацан в голубой толстовке с синими звездами. «У сестер платья разные и заколки в волосах». «А-а, это в корне меняет дело». Смотрю на тройню, не могу понять, где я их уже видел. В рекламе, в интернете, на горке. Где ваша мама? «Дядя, вы не волнуйтесь, мы без спроса сбежали», – лопочет девчушка. «Очень хотели кушать, а мама платье не могла выбрать. Вечно она так выбирает, выбирает, а потом надевает старое. Говорит, оно очень ценное, потому что подарок от нашего папы». Кажется, я узнал от малявки все об их матери. Только вот... Об отце не понял ни слова. Он дарил матери платье, а потом бросил? Так что ли? Теперь она ездит по курортам, ищет жениха? Ой, потерпевшего. Кто же захочет посадить себе на шею трех спиногрызов? Никакая шея таких не выдержит. Переломится. Девчушки грызут яблоки и чего-то лопочут. Их звонкие голоса раздражают мой покореженный слух. Проблема после контузии. Селюсь, но не могу вспомнить, где уже слышал эти интонации. «Атас, мама идет, прячьтесь!» – сигналит пацанчик, и девчушки тут же скрываются за моей широкой спиной. «Сейчас кто-то будет наказан!» На меня несется фурия в темно-синем облегающем платье. Длинные волосы, похожие на шоколад, собраны в высокий хвост, который смешно дергается. Молодая женщина замирает перед моим носом. «Красивая», – отмечаю про себя. Скольжу взглядом по ее ладной фигурке. Родила троих, а сумела сохранить формы. Значит, сила воли имеется. Ее карие глаза с янтарным ободком дико расширяются. «Не может быть», – трет глаза руками. «Нет». Ее глаза закатываются, и она оседает на пол. На автомате подставляю руки, ловлю обалдевшую от встречи со мной мамашку. «Офигеть, чего это с ней? Неужели я такой сногсшибательный? Или сногсшибающий?» Вокруг нас собирается толпа, кто-то дает девушке подышать нашатырем, и она распахивает изумленное янтарное глазище. «Макар?» Девушка гладит мой подбородок. «Ты же умер! Как так?» Наши взгляды пересекаются, и меня простреливает та самая эмоция, которую я ищу все эти годы. «Что это? Не знаю. Да, я Макар, но я жив. Видимо, похож на кого-то. Оправдываюсь шепотом. Надо же. Моя физиономия напугала малышку до обморока». «Что здесь происходит?» Лада выныривает из толпы, сканирует взъерошенным взглядом обстановку вокруг нас. «Мак, ты знаешь ее?» «Впервые вижу. Неохотно отпускаю от себя чокнутую мамашку». «Что ты натворил? Как ты мог так с нами поступить?» Кареглазая в ужасе глядит на меня и мою невесту. Горло подкатывает ком, ноги подкашиваются, сердце бешено колотится. «Я что-то натворил и потом забыл?» Молодая женщина собирает детишек около себя, обнимает их крепко. «Даша, Маша, Саша, мы уезжаем. Немедленно!»